Весь мир — один огромный шут. Из Фауста. Дух времени, увы, ничто иное, как отражение века временное, в лице писателя его лишь дух и склад. От этого в отчаяние порою приходишь, хоть беги, куда глаза глядят. Все пыльный хлам да мусор пред тобою, и рад еще, когда придется прочитать о важном действе с пышным представлением и наставительным в конце нравоучением как раз для кукольной комедии подстать. Чему писать большие книги, когда их некому читать? Теперешние прощелыги умеют только отрицать. И должен ли прочесть я сотни книг, чтобы убедиться в том, что в мире все страдало, всегда, как и теперь, и что счастливых мало? Пергаменты не утоляют жажды, ключ мудрости не на страницах книг. Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой, в своей душе находит их родник. Что осязать нельзя, то далеко для вас, что в руки взять нельзя, того для вас и нет. С чем не согласны вы, то ложь одна и бред, что вы не взвесили, за вздор считать должны, что не чеканили, в том будто нет цены. Что нужно нам, того не знаем мы, что ж знаем мы, того для нас не надо. Узнал ученого ответ, что не по вас, того и нет, что не попало в ваши руки, противно истинам науки. Чего ученый счесть не мог, то заблуждение и подлог. Бессодержательную речь всегда легко в слова облечь. Из голых слов, ярясь и споря, возводят здания теорий. Словами вера лишь жива. Как можно отрицать слова? Всегда желание с разумом боролось. Довольство не спасает от фантазий. В привычном счастье есть однообразие. Дай людям солнце, захотят на полюс. Что значит знать? Вот в чем все затруднения. Кто верным именем младенца наречет? Где те немногие, кто век свой познавали, ни чувств своих, ни мыслей не скрывали, с безумной смелостью к толпе навстречу шли, их распинали, били, жгли? Хранят покой свой себе любцы жадно. Честь, верность, долг, любовь — им прах и дым. Как будто, если в их дому все ладно, пожар соседа не опасен им. Мы драпируем способами всеми свое безволие, трусость, слабость, лень. Нам служит ширмой сострадания бремя, и совесть, и любая дребедень. Я шлю проклятие надежде, переполняющей сердца, но более всего и прежде кляну терпение глупца. Я утром просыпаюсь содроганьем и чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет глухой к моим желаниям и в исполнение их не приведет. Живейшие и лучшие мечты в нас гибнут средь житейской суеты. В лучах воображаемого блеска мы часто мыслью воспаряем вширь и падаем от тяжести привеска. Не доверяйте духам темноты, роящимся в ненастной серой дымке, какими б ангелами доброты не притворялись эти невидимки. В ком больше силы, тот и прав. Никто не спросит, чье богатство, где взято и какой ценой. Война, торговля и пиратство — три вида сущности одной. Кто презирает мир, лишь войной прельщен, знай, что теряет счастье надежды он. Когда, враждуя меж собою, все ищут, на кого б напасть, должна добычею разбоя стать императорская власть. Божок вселенной, человек таков, какими был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты Божьей искрой изнутри. Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот с котом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым. Полулетя, полускача, он свирестит, как саранча. О, если б он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа! Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений, обманчивых, как слой румян, и обольщенье семьянина, детей, хозяйства и жену, и наши сны наполовину неисполнимые, кляну. Дух и природа не для христиан. Вот где ты уязвим и досягаем. Мы нечестивцев на кострах сжигаем за эти лжеучения и обман. Люди все то, что считается честным, жаждут принизить насмешкою злой, мысли высокой понять не умея. Иной закон из рода в род от деда переходит внуку. Он благом был, но в свой черед стал из благодеяния мукой. Вся суть в естественных правах, а их и втаптывают в прах. Но там, где все горды развратом, понятия перемешав, там правый будет виноватым, а виноватый будет прав. Но вновь безволье и упадок, и вялость в мыслях, и разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает? Что было прежде, то и тут. Весь мир, любя лишь игры и забавы, в конце концов один огромный шут. Лишь на то, чтоб с громом провалиться, годна вся эта дрянь, что на земле живет. Не лучше ль было б ему ж вовсе не родиться? Мне нечего сказать о солнцах и мирах. Я вижу лишь одни мучения человека. Смешной божок земли всегда, во всех веках, чудак, такой же он, как был в начале века. Ему немножко лучше бы жилось, когда б ему владеть не довелось тем отблеском божественного света, что разумом зовет он. Свойство это он на одно лишь смог употребить, что без скотов скотиной быть. Мир бытия — досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Что предстоит всему творенью? Все, все идет к уничтожению. Берегись, ничто не вечно. Час ударит, нить порвется. Конец — нелепое словцо. Чему конец? что, собственно, случилось? Раз нечто и ничто отождествилось, то было ли вправду что-то налицо? Зачем же созидать? Один ответ, чтоб созданное все сводить на нет. Все кончено. А было ли начало? Могло ли быть? Лишь видимость мелькала, зато в понятии вечной пустоты двусмысленности нет и темноты. Я скромно высказал лишь правду без сомнения, ведь это только вы, мирок нелепый свой, считаете за все, за центр всего творения. В 40-летнем возрасте у Гёте начался любовный роман с 23-летней модисткой Кристианой Вульпиус. Мать Гёте называла любовницу сына «сокровище ложа» и не одобряла выбора сына. Кристине не позволялся вход в высшее общество, и она оставалась в тени, исправно рожая Гёте детей. Официальные отношения с Кристианой были оформлены лишь спустя 18 лет. После смерти своей жены в 1816 году Гёте в 72 года влюбился в 17-летнюю Ульрику Левитцов. Он намеревался на ней жениться, но друзья воспротивились этому.